Глава 66. Мануэль Гарса, одетый в мятую форму сотрудника санитарного управления из бездонных закромов ЭИС, брел по велосипедной дорожке вдоль северного берега Нью-Йоркского пруда Мидоу-Лейк. Издали доносился гул автострады Ван Вика. Был уже 12 часов ночи. Бегуны, велосипедисты и мамаши с колясками на дно разошлись по домам, лодки тихо покачивались у пристани. Он собирал специальным раздвижным штырем редкий мусор и складывал его в пластиковый пакет, прикрепленный к поясу. Прикидываться дворником было разумно в 80-е годы, когда Нью-Йорк тонул в мусоре. Теперь же, когда город аж хрустел от чистоты, дворники бросались в глаза сильнее, чем тогда. Пора бы ЕС придумать другое прикрытие. Пассажир общественного транспорта, бездомный, марафонец. Он хмуро наколол еще одну бумажку. При мысли об ЭИС на ум снова пришел Элли Глин. Гарс работал с ним с незапамятных времен, но так не научился его понимать. Всякий раз стоило Гарси подумать, что на начальника повлиял возраст или какая-то особенно трудная операция, и он смягчится. Как Элли Глин спешил опровергнуть его умозаключение. Его действия оставались непредсказуемыми. Как раз тогда, в Литве, когда он грозил взорвать ядерное устройство из-за отказа клиента расплатиться. Ведь не шутил, а действительно нажал кнопку, запускающую реакцию, чем принудил клиента капитулировать. Или взять роковую экспедицию на огненную землю, когда их преследовали, и Глин взорвал целый айсберг, чтобы... Гарса постарался прогнать неприятные воспоминания и побрел в сторону от озера к служебной электротележке управления парков. Только этим утром, после встречи Гарсы с Кру в поезде метро, Глин отклонил предложение Гарсы отправить на помощь Кру несколько бригад, чтобы успешно завершить операцию. Внимательно его выслушав, Глин покачал головой. — Мы этим не занимаемся. Обычный для Глина ответ без попытки что-либо объяснить. Гарс залез в электротележку, убрал штырь и отпер ящик под сиденье. Чего там только не было. 9-миллиметровый глок с глушителем, обрез карабина, полицейский электрический тазер, полицейская рация, очки ночного видения, медицинский набор первой помощи и несколько разнокалиберных федеральных, штатных и местных личных значков. Он с удовлетворением закрыл ящик и покатил на север к музею искусств Квинса. Поскольку Глин отказал Гидону Кру в помощи, Гарса взял инициативу в свои руки. Кру получил задание огромного значения, из тех, что меняют мир. Гарса не собирался бросать его на произвол судьбы, учитывая, что успеху задания мешал такой опасный персонаж, как кивающий журавль. Кру сообщил, что встреча назначена у глобуса. Гарс уже видел вдалеке от серебряный шар с фонтаном у основания, установленный недалеко от шоссе Лонг-Айленд. Беда в том, что Кру не уточнил, где именно встречается с кивающим журавлем. Под самым глобусом или где-то поблизости. То, что эта штуковина торчала строго посредине парка Флашинг Мидоус Корона, второго по величине парка Нью-Йорк, облегчало задачу. Будь его воля. Он бы усадил в засаду по всему парку полицейских в форме и без, агентов ЭИС, снайперов, пожарных, специалистов по угону, водителей АСов, журналистов, да мало ли кого еще. А так все приходилось делать самому. С самого начала вся эта затея была обречена на провал. Во-первых, зачем было поручать такую важную миссию совершенно непроверенному субъекту, какому-то Кру? В распоряжении Глина хватало опытных, обстрелянных сотрудников. Но нет, ему понадобился Кру, не прошедший через огонь и воду, не имеющий за плечами десятилетий трудного роста, в отличие от него, Гарсы. И Дон Кру действовал по наитию, по зову своего гнева, под действием адреналина, а не по твердому расчету. Гарса же был образцом уравновешенности, но даже его такие мысли заставляли кипеть от негодования. Было уже... почти половина 12-го. Глобус поблескивал впереди, как метеор. Времени оставалось в обрез. Короткая реконессировка и определение оптимальной позиции для наблюдения за разворачивающейся ситуацией. Он свернул к глобусу, и прибавил скорости.